Псалом 99, псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его! Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род».